Гравитационные волны. В общей теории относительности пространство-время уже не представляется фиксированной сеткой, нечувствительной к своему содержимому. Ткань Вселенной в ней — это такой же физический и динамический объект, который искривляется и преображается с течением времени. Как волны расходятся по поверхности воды, так и кривизна Вселенной распространяется вокруг и деформирует все на своем пути. Скорость гравитации. Специальная теория относительности учит нас, что существует предел скорости, который никакой сигнал не способен превысить — скорость света. Если бы вы захотели связаться с астронавтом на Луне, из-за такого ограничения вам пришлось бы мириться с минимальной задержкой в 2,6 секунды между сообщениями. Этот принцип также создает серьезные проблемы для писателей-фантастов, которым часто приходится прибегать к вольностям в попытках его обойти. Хотя во многих фильмах люди мгновенно общаются сквозь космос, в реальности это абсолютно невозможно. Но что насчет гравитации? Луна подвергается притяжению Земли, даже не касаясь ее. Можно задаться вопросом, считать ли их взаимодействие на расстоянии мгновенным. По крайней мере, именно так думал Ньютон. Английский математик предполагал, что если бы Земля сдвинулась с места, то Луна сразу бы ощутила эту перемену. Но нет, в теории относительности ответ ясен. Никакая информация не в силах распространяться быстрее скорости света, поэтому гравитация не может оказывать моментальное воздействие. Скорость гравитации. Как ни странно, скорость света имеет мало общего с самим светом. Название величины, выбранное по историческим причинам, искажает ее суть. Некоторые предпочитают альтернативные варианты, вроде скорости причинного воздействия или предельной скорости. Хотя свет действительно движется с такой скоростью в вакууме, перед нами лишь один пример среди множества других. То же самое относится к скорости гравитации, электрическим и магнитным силам, а также объектам, не имеющим массы. Скорость света — это константа, заложенная в самой структуре Вселенной. Согласно теории Эйнштейна, искривление пространства-времени распространяется постепенно от одной точки к другой. Можно представить огромную эластичную ткань, которая деформируется подобно поверхности озера, когда в него бросают камень. Кривизна разносится поступательно и образует волны. Если вызвать колебания массивного объекта, он создаст волны деформации, которые разойдутся по Вселенной, растягивая и сжимая все на своем пути. Это и есть гравитационные волны. Их резвость покажется вам знакомой. Как и свет, они движутся со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Если бы мы подвинули Землю, Луна продолжала бы следовать своей траектории чуть больше секунды, потому что кривизне пространства-времени потребовалось бы время, чтобы обновить информацию о положении планеты по отношению к ее спутнику. Революция в астрономии. Уравнение Эйнштейна указывает на то, что любое массивное тело потенциально способно генерировать гравитационные волны. Если вы станете размахивать руками вперед-назад, то начнете создавать такие же волны, по крайней мере в теории. Ваши руки состоят из материи и искажают пространство-время, а значит, размахивая ими, вы влияете на его кривизну, которая распространяется вокруг вас. Однако в реальности такие волны окажутся бесконечно слабыми, и их будет невозможно обнаружить. Их след будет не мощнее свечения лампочки, увиденного из другой галактики. Но бывают ли более интенсивные гравитационные волны, которые все же поддаются наблюдению? Хотя Эйнштейн учитывал их в своих уравнениях еще в 1916 году, поначалу он не был уверен в их существовании. Физик позже изменил свое мнение, но до самой смерти сомневался в том, что их когда-либо удастся обнаружить. Однако 14 сентября 2015 года, через 100 лет после того, как мир узнал об общей теории относительности, у международной коллаборации LIGO-Virgo впервые получилось зафиксировать сигнал гравитационной волны. Тот момент ознаменовал ошеломляющий успех теории и обозначил поворотный момент в истории астрономии. Так что же произошло? Эта история началась давным-давно, за 12 миллиардов лет до нашей эры. В очень далекой галактике два межзвездных облака стали сжиматься и разрушаться под собственным весом. По мере роста давления частицы газа начали беспорядочно перемещаться, а температура взлетела до небес. Она стала настолько высокой, что в движение пришли механизмы ядерного синтеза. Ядра водорода сливались, образуя более тяжелые ядра гелия. В процессе они выделяли безумное количество энергии в противовес сжатию облака. Так родились две звезды гиганта в несколько десятков раз массивнее нашего Солнца. В течение тысячелетий обе звезды постепенно сжигали свой водород. Через несколько сотен тысяч лет у них закончилось топливо, и ядерный синтез в их центре прекратился. Звезды стали нестабильными. Их внешние слои расширились, затем снова сократились и взорвались в виде сверхновой. Их ядра коллапсировали, образуя чрезвычайно плотные шары размерами всего в несколько километров, а искривление пространства-времени стало настолько сильным, что ничто не могло вырваться наружу, даже свет. Как следствие, каждая из двух звезд превратилась в черную дыру, масса которой в несколько десятков раз превышает массу Солнца. В следующих главах мы услышим, что именно представляют собой такие черные дыры. С момента катаклизма прошло несколько миллиардов лет, а на расстоянии тысяч миллиардов километров сформировалась Солнечная система и появились первые формы жизни на Земле. Но вскоре развернулись необыкновенные события. По мере опасного сближения черные дыры стали быстрее, вращаясь друг вокруг друга со скоростью, близкой к скорости света. Спиралевидное движение вело их к неизбежному столкновению. В таком бешеном танце пространство-время начало вибрировать все сильнее, и крайне мощные гравитационные волны устремились в бесконечность. Но вдруг, подобно двум мыльным пузырям, две черные дыры слились воедино. Они испустили последний всплеск гравитационных волн, настолько сильных, что в течение нескольких миллисекунд излучаемая энергия была намного интенсивнее, чем весь свет звезд в наблюдаемой Вселенной. За какие-то миллисекунды черные дыры высвободили энергию, эквивалентную трехкратной массе Солнца, которая вырвалась наружу в виде гравитационных волн. Они распространялись более миллиарда лет, искажая все вокруг. Проделав долгий путь, 14 сентября 2015 года эти гравитационные волны наконец достигли Земли и вызвали вибрацию планеты. Вас ими тоже слегка растянуло. Исследователи зафиксировали содрогание пространства-времени, и по измеренному сигналу им впервые удалось расшифровать историю тех двух черных дыр, слившихся более миллиарда лет назад. К моменту выявления на Земле гравитационные волны, которые изначально были очень мощными, сохранили лишь малую талику своей прежней силы. В процессе их изучения датчики на оборудовании ученых колебались всего на 1/1000 диаметра протона. Легко понять, почему Эйнштейн сомневался, что мы когда-либо сможем обнаружить такие волны. С тем же успехом можно попытаться различить толщину человеческого волоса на расстоянии нескольких световых лет. Поразительный технический подвиг обеспечил команде исследователей Нобелевскую премию по физике. До сих пор астрономы исследовали Вселенную только с помощью одного типа волн – света и другого электромагнитного излучения – инфракрасного, ультрафиолетового, рентгеновского и прочих. Но с открытием гравитационных волн перед учеными открылась еще одна область астрономии. Гравитация стала новым источником информации, из которого мы можем узнать больше о Вселенной. 17 августа 2017 года, в мой 19-й день рождения, был обнаружен исторический сигнал. Слияние двух нейтронных звезд одновременно испустило вспышку света и всплеск гравитационных волн. Ученые впервые одновременно наблюдали гравитационные и электромагнитные волны от космического события. Как можно обнаружить гравитационные волны? Гравитационные волны искажают и растягивают пространство между объектами, когда проходят рядом с ними. Именно на этом принципе основана работа специальных детекторов. С помощью системы лазеров происходит непрерывное измерение расстояния в двух перпендикулярных трубках длиной в несколько километров. Когда гравитационная волна проходит сквозь Землю, расстояния в трубках колеблются на несколько миллиардных долей нанометра, что физикам и удалось зафиксировать. Другие следствия общей теории относительности. Отклонение света. На свет также влияет кривизна пространства-времени. Когда он приближается к звезде, его лучи отклоняются. Из-за этого явления происходит смещение, увеличение и умножение изображений звезд, находящихся на заднем плане. Феномен стал известен как гравитационное линзирование. При наблюдении этого эффекта в 1919 году ОТО впервые была подтверждена. Прецессия орбит. В Солнечной системе эллиптические траектории, прочерченные планетами, понемногу поворачиваются. Процесс можно объяснить теорией Ньютона. Вот только Меркурий, согласно ей, отклоняется совсем незначительно, меньше, чем в реальности. Благодаря общей теории относительности Эйнштейн смог объяснить наблюдаемое отклонение и понял, что именно кривизна Вселенной влияет на орбиту Меркурия. Десинхронизация. Вы могли наблюдать этот эффект в фильме «Интерстеллар». Два комплекта часов постепенно рассинхронизируются на разных высотах. Так, сам того не осознавая, живущий у моря человек стареет за год на несколько микросекунд меньше, чем поселившийся в горах. Учет этого явления необходим в работе спутников GPS, чьи часы нужно синхронизировать с очень высокой точностью. Эффект затягивания. Пространственно-временная сетка часто цепляется за движущиеся по ней объекты. Если вы стоите на месте, а рядом с вами разгоняется ракета, то ее движение слегка затягивает пространство-время и вас вместе с ним. Точно так же, когда звезда вращается сама по себе, она увлекает за собой ткань пространства-времени, а падающее яблоко немного отклоняется к востоку под влиянием вращения Земли.